живее всех живых. С неким человеком у меня был такой разговор. Он спросил меня, осуждаю ли я художников Шарли за их карикатуры на Магомета. Я сказал нет, но сам стал бы их рисовать, если б умел? Не стал бы. Почему? Есть много вещей, которые я сам бы не делал, но не осуждаю тех, кто делает. Я бы не стал рисовать карикатуры на чьих бы то ни было святых, потому что мне это неинтересно, и к тому же я не имею желания обижать других людей без причины. Например, я говорил раньше «на Украине», но с тех пор, как узнал, что каким-то украинцам это кажется обидным, поменял предлог «на» на «в». Причина для обиды не кажется мне серьезной, но раз она есть, я готов с нею считаться. Есть русские, которых обижает то, что часть речи «русский», в отличие от всех других определенно существительных, немец, француз, украинец и так далее, выглядит как прилагательное. Вообще национально или религиозно обидчивых людей развелось слишком много, и чем дальше, тем они чувствительнее и агрессивней. В одном месте женщину могут убить за то, что она не закрывает лицо, а в другом могут побить, но все же не убить за то, что закрывает. Радикальные исповедники ислама авторов карикатур расстреляли. Некоторых воинствующих православных от подобных расправ удерживает только уголовный кодекс и неготовность за свою веру самим умирать. В городе Тутцинге, недалеко от Мюнхена, есть евангелическая академия. В холле главного здания висит картина, на которой изображены 12 едоков с вилками и ножами, поедающими лежащего на столе мертвого человека. Картина очень реалистическая. Куски мяса насажены на вилки, часть ребер уже обглодана. Поедаемый человек — это Иисус Христос, а поедающие — апостолы. Это, напоминаю, висит не в каком-нибудь богохульном притоне, а во вполне религиозном учреждении. Насколько я понимаю содержание картины, это насмешка над католиками, вкушающими при определенных обрядах хлеб, как тело Христово, и пьющими вино, как Христову кровь. Картина висит, католики не обижаются и никого не громят. Насмешка над святыми омерзительна, если выражается какими-нибудь варварскими физическими действиями, наносящими реальный вред предметам поклонения. Большевики смертельно оскорбляли верующих, когда рубили иконы, сбивали с колоколен кресты, а церкви превращали в свинарники или картофелехранилища. Но словесная или изобразительная насмешка над религиозными верованиями – дело морально вполне допустимое и даже естественное. Атеист, имеющий научное представление о происхождении Вселенной, не может относиться всерьез к библейской версии сотворения мира. Он имеет право не верить в непорочное зачатие и хождение Христа по воде яко посуху, воспринимать подобные рассказы юмористически, так же, как верующий человек имеет право смеяться над теорией эволюции, происхождением человека от обезьяны и вообще над неверием, что, например, сделал Булгаков в «Мастере и Маргарите». Так вот, мое мнение. Сомневаться в любой вере и относиться к ней иронически можно, а к неизменным спутникам веры, ханжеству и лицемерию, тем более. Но тут важна цель. Целью может быть сомнение в данной вере, что допустимо, или намеренное оскорбление верующих, чего, я считаю, делать не стоит. Здравому подходу к этой проблеме мешают фанатики разных вер, истинные или изображающие таковых. Эти люди, когда есть возможность использовать определенную ситуацию, стараются захватить площадку пошире, и все больше людей, предметов и символов объявляют священными, неприкосновенными, защищенными от критики и от шуток. А вера может быть вовсе не религиозная, а даже наоборот. У нас еще совсем недавно Ленин, законченный безбожник, был, а для кого-то, может быть, и остался, фигурой религиозного поклонения. Ленину приписывались немыслимые качества, и многие люди не могли себе представить, что ему, как Марксу, было не чуждо кое-что человеческое. Помню, мама моя говорила своей подруге, что она не может себе представить, что Ленин ходил в уборную. И подруга призналась, что она тоже не может себе представить. И миллионы людей не смели даже помыслить, что Сталин, но здесь речь не о нем, может когда-нибудь умереть. Я хорошо помню время, мое детство, юность, молодые годы, когда никакая критика Ленина не допускалась, а первые фривольные шутки о нем воспринимались людьми как ужасное кощунство. И не только о нем. Один известный поэт уже в 90-е годы, когда время обольщения героями революции в обществе давно прошло, гордясь своей преданностью устаревшим идеалам, писал, что в молодости готов был дать в морду любому, кто позволит себе рассказать анекдот о Чапаеве. Кто читал мои работы, тот, может быть, заметил, что я немало сил и времени потратил на феномен, который называется культом личности, на попытки понять, как этот культ возникает, развивается и закрепляется в умах людей, и как он в некоторых случаях безнадежно рушится. Как какая-нибудь неприметная личность вдруг становится предметом массового обожания. Как миллионы людей начинают наделять ее достоинствами, которые в ней имеются в скромных пропорциях или вовсе отсутствуют. Ну, не обязательно неприметная, бывает, что обращающая на себя внимание, но имеющая качества, противоположные приписываемым. Например, тот же Ленин. Будучи молодым и недостаточно образованным человеком, я встретил большое число людей, которые, в отличие от меня, имели по нескольку высших образований и ученые степени и прочли много толстых книг, в том числе все собрание сочинений Владимира Ильича. Они ленинские тома не только прочитали от корки до корки, а проштудировали с карандашиком в руках, что-то там подчеркивали, ставили на полях восклицательные знаки, прочитанные фразы или абзацы оценивали как «зд», «отл», «вел», «ген», что значило «здорово», «отлично», «великолепно», «гениально». Одним из таких ученых-ленинцев был писатель Борис Яковлев, Хольцман. Он не читал никого, кроме Ленина. Но Ленина перечитывал везде, включая туалет, где у него была специальная ленинская полка. Знал его всего наизусть. Он написал о Ленине много томов и тоже уверял меня в сверхгениальности и необычайной доброте своего героя. Я уже весьма скептически относился ко всем уверениям казенной советской пропаганды и с отвращением к личности Сталина. О нем я имел свое представление. А вот Ленин, он мне тоже чем-то не нравился. Но эти люди, которые были о нем столь высокого мнения, у меня не было оснований не доверять им, сомневаться в их компетентности, подозревать в нечестности, в корысти, предвзятости. Они меня страстно уверяли в сверхчеловеческих интеллектуальных способностях Владимира Ильича, в том, что он действительно гений, какие рождаются, может быть, раз в 1000 лет, а и в 1000 лет не рождаются. Помню такой разговор. Некий врач, доктор наук, профессор с восхищением рассказывал мне о Владимире Хавкине, бактериологе, который изобрел вакцины от холеры и чумы. Ту и другую испытал на себе и в Индии спас от смерти миллионы людей. Я, тогда уже начавший сомневаться в Ленине, сказал профессору, что заслуги людей оцениваются несправедливо. Вот можно ли сравнить достижения Ленина и Хавкина? Хавкин спас от чумы миллионы людей, а Ленин? Мне мой вопрос казался вполне естественным и невинным, но профессор воспринял его как чудовищное кощунство. Он вскочил на ноги, замахал руками, засверкал глазами. «Хавкин!» — закричал он. «Спас миллионы людей! А Ленин избавил от чумы все человечество!» Я не сразу, а потом задним числом придумал возражение, что Ленин не спас от чумы, а привил чуму и испытал ее почти на всем человечестве. Другие люди, пытавшиеся меня просветить, говорили, что Ленин – величайший гений всех времен и народов. В его трудах есть настолько исчерпывающие ответы на все вопросы, что, освоив эти труды, ничего другого можно уже не читать. Он предсказал развитие человечества на много десятилетий или даже столетий вперед. Мнение этих людей меня сильно смущало. Оно противоречило тому, что мне говорило мое собственное, некомпетентное представление о предмете. Но кому я должен был поверить? Самому себе, не прошедшему полностью даже среднюю школу? Или им, много пожившим, много чего испытавшим, прочитавшим и заучившим все его многотомные сочинения наизусть? Я спрашивал, как же так? Неужели он все предвидел? Предвидел сталинскую диктатуру, колхозы, концентрационные лагеря, террор 37-го года. Некоторые выходили из положения так. Он предвидел все. Но вот перерождение партии представить себе не мог. То есть, если бы партия не переродилась, было бы все, как он предсказывал. А она, между прочим, и не перерождалась. Она с самого начала занималась массовым террором. И члены ее, включая самого Ленина и его соратников, против террора ничего не имели, пока он не коснулся их самих. А когда коснулся, большинство из них ничего не поняли. Понял мой отец, который однажды сказал мне, что свои 5 лет лагерей вполне заслужил своим участием в преступной организации ВКПБ. Ленин не ожидал, что крестьянство окажется таким консервативным, а городская среда столь мещанской. Но спрашивал я этих людей, если он не представлял, не предусмотрел и не ожидал, в чем же тогда его гениальность? Ведь гений — это человек, который представляет, предвидит и предусматривает. В конце концов, эти большеголовые люди, многие из них сами, кстати, сидели, останавливались и, не зная, что мне ответить, или сердились, или прекращали разговоры, смотрели на меня с сожалением и насмешкой, как на человека, неспособного усвоить очевидное, и советовали мне читать Ленина, вникнуть в Ленина. Тогда истина откроется мне во всем своем ослепительном блеске, и мне не придется задавать те наивные вопросы, которые я задаю теперь. Мой старший друг Игорь Александрович Сац завидовал мне, что мне еще предстоит открыть для себя Ленина и испытать то величайшее счастье первооткрытия, которое он, Игорь Александрович, уже испытал. Я спрашивал его, а сейчас, читая Ленина, разве вы не испытываете того же чувства? Он объяснял мне доходчиво, что когда человек в тысячный раз занимается сексом, он испытывает удовольствие, но оно несравнимо с восторгом первого раза. Разумеется, Сац, так же, как и его единомышленники, был уверен, что Ленин был человек добрый, по словам Маяковского, самый человечный изо всех прошедших по земле людей. Это отчасти поддерживалось и официальной пропагандой, с поправкой, что Ленин был добрый, но не добренький, то есть добрый по-большевистски, к единомышленникам, но не к врагам. А врагами у него были помещики, капиталисты, священники, проститутки, торговые люди, члены царской фамилии и прочие, прочие, прочие. Нет, не добрым и не самым человечным был этот человек, а холодным и жестоким массовым убийцей, что ни от кого не скрывалось и подтверждено его опубликованными многими записками насчет необходимости беспощадного красного террора, указаниями разным функционерам новой России расстрелять белогвардейцев, кулаков, попов, проституток и прочих. Именно не привлечь к ответственности, не судить, а расстрелять, и без проволочек, с уточнениями вроде «чем больше, тем лучше», с определением приблизительного числа 50 или 100, то есть скопом. И ведь все это было напечатано во всех его собраниях сочинений. И все это те самые образованные ленинаведы читали, подчеркивали, заучивали. И что? Они не понимали смысла этих записок. Но ведь были люди, которые понимали, например, Максим Горький. С чтения горьковских несвоевременных мыслей у меня и начались сомнения, которые привели меня к тем же выводам, к которым пришел Венедикт Ерофеев, моя маленькая лениниана. Когда в 50-х годах 20 века было не полностью, но в значительной степени покончено со сталинским произволом, когда Хрущев выпустил на волю миллионы жертв сталинских репрессий, стало модно говорить о гуманизме, справедливости и возвращении к ленинским нормам. Считалось, что наказывать человека по ленинским нормам – это значит за реальные преступления, по закону и в соответствии со статьями Уголовного кодекса. Но как раз именно при Ленине нормой стало абсолютное беззаконие, когда какую-то категорию людей можно было расстреливать без всякого персонального разбирательства. Когда судьям велено было руководствоваться своим революционным правосознанием. Но не буду дальше ломиться в открытые двери. К настоящему времени о жестокости и бездушии Ленина сказано достаточно другими авторами. А вот его умственные способности подвергались ли кем-то сомнению? Вероятно. Но я не читал, и выскажу свое мнение, которое еще недавно большинством читателей было бы воспринято как дерзкое и кощунственное. Ленин был не только не гением, но и просто был очень неумен. Легенда гласит, что его мозг, который где-то хранится и, может быть, до сих пор изучается, необычно велик по своим параметрам в смысле объема и веса – 2 килограмма. Если это так, то это доказывает только то, что и большой мозг может вырабатывать много глупостей. 2 килограммов мозга Ленину хватило на интриги по захвату и удержанию власти, но не на то, чтобы понять или поверить более умным людям, что насилие родит насилие, и зло порождает зло. Что насилием ничего похожего на общество свободы, равенства, братства, справедливости и всеобщего благоденствия построить нельзя, Насилием можно было создать только общество, где процветали страх, ложь, лицемерие, ханжество, воровство, стукачество, недоверие людей друг к другу, неверие ни во что и полный развал хозяйства, что и было создано в результате 70-летнего, вполне соответствовавшего ленинскому учению насилия над большим народом. Если и оставались в этом обществе относительно честные и гуманные люди, то только вопреки, а не благодаря системе, все-таки не сумевшей за 70 лет окончательно вытравить в людях все человеческое. Если предположить, что именно такое общество Ленин мечтал построить, тогда можно считать, что он был довольно умен. Если же его мечтой был коммунизм, светлое будущее человечества, то выбранный им путь к этому идеалу говорит о том, что он был элементарно глуп. То есть не гений, а просто дурак. Злобный дурак, овладевший чудовищной властью. Чему способствовали окружавшие его тоже очень неумные и самонадеянные люди, многие из которых за свои действия жестоко поплатились. Так что я еще раз самого себя спрашиваю, как могло случиться, что десятки лет миллионы людей поклонялись этому чудовищу и считали его уникальным кладезем ума и носителем всех человеческих добродетелей? Ну, допустим, ладно, так называемые простые люди, сами ничего не зная, доверяли более образованным и более, как они думали, умным. Но образованные и умные читали труды своего кумира, в которых черным по белому было написано «повесить», «расстрелять», «поставить к стенке». Почему они читали одно, а прочитывали другое? А вот как раз потому, что им был доступен только один взгляд на эту личность, как и на личность Сталина. Сомневаться в достоинствах, критиковать ее, а тем более подвергать насмешкам в анекдотах и карикатурах, считалось ужас каким кощунством. Феномен кумиротворения меня занимает давно. Стремление вознести ту или иную личность в ранг культовой кажется мне нашей главной бедой, родом национальной болезни, от которой наше общество не может никак излечиться и от чего в целом остается безнадежно невзрослым. Оно всегда ищет и, в конце концов, находит очередного дядю, который все знает, все видит, все предвидит, в ком нельзя сомневаться и над кем, как над священной коровой, нельзя шутить. И чем больше нельзя, тем более он смешон. Стали называть его перлигосом. От мысли о Ленине я перескочил к нашему недавнему прошлому и настоящему. Задумался о культе новой личности, которая зарождается на моих глазах. Вспомнились 90-е годы, которые для кого-то были лихими, а для меня годами больших надежд. Надежды, кроме всего, на то, что ненавистный режим рухнул, а с ним ушли в прошлое его пороки, и среди них склонность людей к созданию новых культов. Но время надежд сменилось временем смутным. Война на Кавказе, взрывы домов в Москве, убийство политиков, журналистов и бизнесменов – все это принесла с собой объявленная свобода. Одни воспользовались ею и рванули на Запад. Другие увидели, что в родных пределах есть чем поживиться. И поживились. Немногие пытались воспользоваться выпавшим для России шансом превратить Россию в свободную демократическую страну европейского типа. Одни гибли, другие богатели, третьи нищали. Раздувались и лопались репутацией. Помню, как тогдашний наш вождь вывел за ручку маленького человечка с острым носиком и тонкими губками и сказал: «Вот, теперь он будет ваш отец и учитель». Все удивились, потому что до того человечек был известен только тем, что служил ординарцем у большого градоначальника и носил за ним его раздутый портфель. Иностранцы не знали о нем даже и этого, и поначалу задавались вопросом: «Who is this guy?» Человечек стоял перед удивленным народом, обводил всех оловянными глазами, а потом тихо сказал: «Замочу». И хотя сказанное слово было почти плагиатом из одного сочинителя позапрошлого века, народ, того сочинителя не читавший, в маленьком человечке сразу признал человека большого и взревел от восторга. Мужчинам он сразу показался выше ростом и шире в плечах, а женщины восхищались его статью, походкой и при виде его испытывали что-то похожее на оргазм. А он, пользуясь любовью народных масс, решительно взялся за дело и начал с того, что повелел всем петь старую песню. Потом обыкновенную демократию перестроил в вертикальную и суверенную. Все богатства земли распределил между своими. но какие-то куски кидал народу, и тот с благодарностью, и это, говоря по-нашему, хавал, полагая, что, имея такое питание, всякими глупостями вроде свободы и демократии можно и пренебречь. Замечу попутно, что свобода поначалу кажется хорошим обменным товаром. Сначала ее меняют на еду, потом на то, чтобы всегда было не хуже, чем сейчас, стабильность. Потом на безопасность. И только потом оказывается, что нет ни еды, ни безопасности, ни стабильности, ни свободы. При Перлигосе народ уверовал, что никогда так хорошо не жил, как при нем. И задавался вопросом, если не он, так кто? Мы и гренки. Акуша с некоторых пор говорит, нам, старик, надо переменить образ мыслей или валить отсюда, пока не поздно. Мысль, что надо валить, была популярна и в 70-е годы прошлого века, и теперь вошла в более широкую моду. Тогда были еще какие-то надежды, что рухнет тогдашняя власть и наступит что-то хорошее. А наступил хаос. Из хаоса вылупилось и немедленно сегодняшнее неизвестно что и закрепилось на неизвестно какое время. И опять надо или бороться, или валить. Валить как-то не хочется, а бороться тем более. Тем более, что неизвестно с кем и за что. Раньше идеалисты боролись за народное счастье и надеялись, что народ их когда-то поймет и оценит. Народ было принято любить и уважать. Считалось, что он мудр, сам со временем во всем разберется. Со временем стало ясно, что народ — это большая масса людей, в общем, довольно неумная, которая никогда ни в чем не разберется. В лучшем случае доверит разбирательство отдельным умам, которые свои умы направляют на то, чтобы оставить народ в дураках. Народ и сам не знает ни кто, ни что он такое и чего бы хотел. Его можно настроить на что-то хорошее, но легче всего целиком склонить к чему угодно плохому. Один мудрый американец говорил, что можно долго обманывать немногих людей, можно недолго обманывать многих, но нельзя бесконечно обманывать всех. Он ошибался. Наша практика показала, что всех как раз можно обманывать без конца. Обманываемых можно было бы пожалеть, но они, обманываясь сами, готовы признать врагами тех, кто не поддается обману. У человека, который не верит лжи, предназначенной для народа, есть выбор из двух возможностей. Первое. Говорить, что он этой лжи не верит, и тем самым навлечь на себя гнев государства, а то и самого народа. И второе. Делать вид, что он всему этому верит, и самому лгать, что он этому верит. И если он будет так притворяться, то в конце концов станет таким же лжецом непритворным, как те, которые изначально лгали ему. Акуджава когда-то написал. Дураком быть выгодно, но очень не хочется. Умным быть хочется, но кончится битьем. А по-моему, наоборот. Я знал людей, которые хотели быть дураками, но у них это не всегда получалось. Потому что были недостаточно умны. По-настоящему умен был тот, кто умел скрыть свой ум так, что действительно выглядел дураком. Но иногда скрывал так умело, что в конце концов становился дураком неподдельным. «А я вот знаете, — говорит Зинуля, — бывает, проснусь утром и думаю, почему тебе, Зинка, так повезло, что ты родилась не где-нибудь, а в России, в самой лучшей стране? Вы со мной согласны? А вы в других странах бывали? Была. В Турции и Болгарии. И все? И хватит? Ничего хорошего там нет? А наша страна? Это же какие просторы! Это поля, леса, реки, озера. На всем свете нет такой природы и нет такого народа. «Вы со мной согласны?» «Я-то согласен», — сказал я. Но был один человек, который считал иначе. Он сказал, «Догадал меня черт с умом и талантом родиться в России». «И кто был этот дурак?» «Пушкин». «Тогда извините», — просто сказала Зинуля, а я заснул. И приснилось мне, что я Пушкин. Сижу за компьютером, пишу про клеща, и вдруг появляется Пушкин и говорит мне, «Сашок!» Я говорю, чего? Слыхал, говорит, мы остров взяли. Какой остров? Большой. Очень большой. Больше не бывает. Проснувшись, вижу, что никакого Пущина нет. Я в машине. Машина стоит. Зинуля танцует, хлопает в ладоши и в такт своему танцу выкрикивает. Гренаша, Гренаша, Гренаша. И Паша кричит, Гренаша. И в такт своим криком жмет на клаксон. Я стал думать, что за Гренаша? Гренады, что ли? Нет, они кричат «Гренаша». Я смотрел то на одного, то на другого, перевел взгляд на Варвару, которая тоже смотрела на них с изумлением. А встретившись взглядом со мной, пожала плечами и показала мимикой, что сама к этому буйству не причастна. А эти продолжали беситься и выкрикивать «Гренаша!». Тут Зинуля заметила, что я проснулся, кинулась ко мне с криком «Петр Ильич, поздравляю!». Крепко обняла меня и, не стесняясь присутствием Варвары, от всей души поцеловала в губы, да так смачно, что будь я чуть-чуть помоложе, ой, как бы я на это отреагировал, даже не могу вам сказать. Но тут я просто удивился, посмотрел на нее, ничего не соображая. «Что, говорю? С чем? Опять колесо прокололи?» «Да какое там колесо, Петр Ильич!» — закричала Зинуля. «Да по мне пусть они хоть все четыре проколятся! Но Гренландия наша!» Я говорю, «Что?» Она мне, «Остров Гренландия, знаете?» «Слышал, говорю, когда-то в школе учил. Большой остров, самый большой в мире, принадлежит датскому королевству». «Принадлежал! А теперь присоединился к России!» Я говорю, «Опять бред? Симптом боррелиоза или энцефалита?» «Точно», — подтвердила Варвара. «У всей страны энцефалит и воспаление мозга». «Может, это и так», — согласилась Зинуля. «Но Гренландия наша!» И сразу она и Паша, взахлеб и перебивая друг друга, стали мне рассказывать про отряд вежливых человечков, которые, пока я спал, переоделись в зеленое, высадились в Гренландии и устроили флешмоб с целью защитить остров от датской фашистской хунты, собиравшейся устроить поголовный геноцид гренландцев, которых мы любовно называем гренками. Поскольку Гренландия — остров большой, то нападать на него, а потому и оборонять, никто не собирался. Зеленые человечки захватили его без единого выстрела. Как только это случилось, все гренки сбежались на площадь, но не для оказания сопротивления, а для того, чтобы посмотреть на этих отважных русских освободителей, потому что до того никаких освободителей не встречали. Освободители же сообщили гренкам, что их остров объявляется священной и неделимой территорией Российской Федерации. А они все объявляются российскими гражданами. Они было заколебались и стали задавать освободителям неуместные вопросы на их местном наречии. Но когда им объявили, что их зарплаты и пенсии сильно возрастут, они, не сообразив, что возрастание произойдет в рублях, дружно проголосовали «за» и тут же заговорили по-русски. Прослушав эту информацию, я включил свой iPad, вышел в интернет, нашел очередную передачу Владилена Индюшкина, в которой опять участвовали Семигудилов, Поносов, Владик Коктейлев, два сбежавших из Гренландии гренка и один пророссийский датчанин, или по-нашему дат. От них узнал подробности. Оказывается, гренки на протяжении многих лет страдали от того, что их угнетали даты. Запрещали им свободно говорить на русском языке, который они очень любили, хотя никогда не знали. Коктейлев привел неоспоримый исторический факт, что гренки — это такие же русские, как и мы, и отличаются от нас только тем, что изъясняются на другом языке. На что Поносов возразил, что и даты — это тоже такие же русские. И как только мы их освободим от них самих, они заговорят по-русски и будут счастливы. Потом все эти люди взялись за руки, а к ним присоединились и зрители, и все стали водить хоровод, повторяя громко «Мы и гренки — один народ! Мы и гренки — один народ!». Такое же ликование наступило и в нашей машине. Зинуля с Пашей взялись за руки, а к ним присоединилась, к моему удивлению, и Варвара, и они стали кружиться в машине, повторяя слова «Мы и гренки — один народ! Мы и гренки — один народ!». Я сначала смотрел на них, как на сумасшедших, но почувствовал, что и меня охватило столь же радостное состояние. И забыв, куда и зачем я еду, я вклинился в их хоровод между Варварой и Пашей, тоже стал кричать «Мы, гренки, один народ!». Вместе с ними я выкатился из машины и оказался в толпе ликующих сограждан, которые представляли собой факельное шествие, или, точнее, шумный карнавал с факелами. Многие тысячи людей, обтекая нашу машину, шли неизвестно куда, пританцовывая и распевая веселые песни. Над их головами реяли портреты любимого ими Перлигоса и транспарантов с лозунгами «Мы и гренки — один народ». Я тоже шел вместе с ними и радовался, что мы с гренками — один народ, и с датами — один народ. И вдруг меня осенило, что мы, собственно говоря, со всеми народами — один народ. и что между нами и другими народами, которые не согласны считать себя с нами одним народом, есть один единственный недостаток — то, что они не говорят по-русски. И в самом деле у нас с ними и проблем никаких бы не было, если бы они не упирались и просто выучили русский язык. Тем более, что русский язык гораздо понятнее любого другого. Это доказано хотя бы тем, что вот у нас 140 миллионов населения, и почти все, и даже самые тупые из всех, легко его постигают. Эта мысль показалась мне достаточно важной, чтобы ее записать, но меня сильно клонило ко сну, и я опять погрузился в забытье с надеждой не забыть до пробуждения то, что увидел. Но забыть я не мог, потому что и во сне мне снилась Гренландия с ее ликующей, предвкушая высокие российские пенсии, гренландский народ. Во сне я продолжал ликовать вместе с ними. Но в то же время меня тревожила мысль, а что же мы будем с этой территорией делать? Приглашать туристов? Бить моржей? Возить с нее снег для лыжных трасс в Сочи? Проснулся опять от резкого торможения. Меня прижало к спинке кресла, а клещ мой, как мне показалось, по инерции продвинулся в меня еще глубже. «Что?» — спросил я. «Что еще стало наше? Новая Зеландия?» «При чем тут Новая Зеландия?» — встрепенулась Зинуля. «Ну, если мы взяли Гренландию». «Мы? Гренландию? Петр Ильич, что это вы говорите?» «А что я такого говорю? Разве мы не взяли Гренландию?» «Да как мы могли взять Гренландию? Вы представляете себе, где Гренландия, а где мы?» Я впал в задумчивое состояние и пребывал в нем минуту две, или даже больше, а потом вытряхнулся из него и спросил. «И что? И вы хотите сказать, что мы ничего такого не брали? Зачем же впадать в крайности? Почему вам надо обязательно, чтобы мы взяли Гренландию или ничего? Нет, Гренландию мы не брали и брать не собирались, потому что она большая, холодная, покрытая льдами и никому не нужна, даже самим гренландцам. А мы взяли Крым». «Крым?» — переспросил я. «Ну да, Крым. Он не такой большой, как Гренландия. Зато в нем тепло, в нем Черное море, в нем Ялта, Алупка, Алушта и прочее. В нем пляжи, пальмы и кипарисы. А вы говорите «Гренландия». Он перепутал», — вступилась за меня Варвара. «Странно», — заметила Зинуля. «Как можно перепутать Гренландию с Крымом?» «Петр Ильич!» — крикнула она мне в ухо. Я вздрогнул от неожиданности. «Тут дельце одно есть!» «Да не кричи ты, я не глухой. Какое еще дельце?» «Мужчина просит подкинуть. Не возражаете?» «Тоже с клещом?» «Да нет, с ружьем. Ему до Курского вокзала. Это практически по пути. Возьмем?» «Как это возьмем?» — спросил я не без удивления. «Вы же скорая помощь. Везете больного». «Ну, больного, больного. Ну, не такой уж вы и больной», — рассудила Зинуля. «А это ж практически по пути. Сделаем небольшой крюк. Вам жалко?» «Дело не в том, что жалко, не жалко, но скорая помощь не для того существует, чтобы возить кого ни попадя, куда попало. Вы меня должны в больницу доставить. Мы же теряем время, за которое меня можно еще спасти». «Ой, да чего вы беспокоитесь? У энцефалита инкубационный период 7 дней. Уж за 7-то дней мы вас так или иначе доставим». На шутку о 7 днях я не ответил, но пробормотал, что это не дело скорой помощи заниматься частным извозом. Зинуля не стала спорить. «Согласна с вами, не дело. Но если б вы знали, какие у нас зарплаты, вы бы удивились, что мы вообще еще с больными имеем дело. Но мы сейчас сделаем небольшой крюк. Павлик денежек подзаработает и мне шоколадку купит».